Глава 37. Константин Титов. Время будто остановилось. Ощущение, что дорога до этой грёбаной базы отдыха тянулась бесконечно. Дамир не слезал с телефона, вызывая группу быстрого реагирования. Мы и понятия не имели, найдем мы там ребенка или нет, но перестраховаться были обязаны. Парни следовали за нами по пятам, но я был почти уверен, что никто сейчас не чувствует себя легко. Это как ехать на операцию по зачистке территории. Сколько их было в нашей недолгой службе и не сосчитать. Но каждый из нас понимал, насколько важно сейчас держать голову холодной. Если в этом богом забытом месте находится мой сын, парни сделают все, чтобы спасти его и взять этого гада. Мы остановили машины далеко от домика, на краю узкой проселочной дороги, покрытой жухлой травой и песчаной пылью. Тусклый свет одинокой лампочки пробивался сквозь окно покосившейся хижины. Больше ничего, лишь кромешная темнота, ночь, тишина, прерываемая нашим тяжелым дыханием. Едва мы вышли из машин и бегло окинули взглядом территорию, каждый понял, что там кто-то есть. Без группы, вполголоса распоряжается Дамир. Быстро, четко, бесстрастно. Ребенок может быть внутри. Любая ошибка, и можем потерять обоих. Руслан, правый сектор, Гром, держись за мной, как тень. Кость, ты левый фланг. Стрельцов, Романов, на прикрытии. Глаза в оба. Я коротко киваю, не позволяя себе ни на миг расслабиться. Сердце колотит так, словно я только что пробежал километры. В руках легкая дрожь, будто иголки по ладоням. Руслан, огромный как скала, неслышно перетекает вдоль стены дома. Дамир жестом направляет меня ближе к окну. Я осторожно заглядываю внутрь, прижимаясь лбом к холодному стеклу. Дыхание на миг замирает. Тусклый свет лампы едва освещает комнату. Дешевый стол, покрытый пиковой клеенкой. Ноутбук, раскрытый экраном к двери. Возле него блистеры таблеток, раскрытые ампулы и шприцы с мутной жидкостью. У противоположной стены люлька, накрытая тонкой пеленкой. Сердце сжимается от тревоги. Я заставляю себя дышать медленно, глубоко. Андрей сидит боком к окну. Лицо освещает холодное голубоватое свечение монитора. Он выглядит нервным, дерганым, пальцы бесконечно теребят подбородок, глаза мечутся по экрану. В нем сейчас нет ничего от того самоуверенного, наглого типа, который пару дней назад стоял передо мной в больнице. Это совсем другой человек. Растерянный, безумный, жалкий. Я ловлю взгляд Дамира, коротко киваю. «Пора». Он дает знак Руслану. Тот кивает, делает два уверенных шага к двери и резким движением вышибает ее плечом, практически срывая с петель. Дамир влетает следом, Руслан наваливается на опешившего Андрея, резко прижимает овцом к полу. Желтиков слабо сопротивляется, руки трясутся, он бормочет что-то невнятное, всхлипывая и глотая воздух. «Лежать! Не двигаться!» Руслан жестко, почти без эмоций, фиксирует его руки пластиковыми стяжками, заставляя того лишь вскрикнуть от неожиданности и боли. Громов, не теряя секунды, бросается к люльке. Я замираю на мгновение, глядя на него, едва дыша от ужаса ожидания. Секунда, другая, Громов подхватывает малыша, подносит к груди, слушает дыхание. «Живой! Дышит пасно, но живой!» Его голос звучит резко, хрипло, как после долгой пробежки. Одно мгновение, один вопросительный взгляд, и Громов стремительно разворачивается и выскакивает из домика, прижимая ребенка к себе и прикрывая от холодного воздуха полой куртки. Мое сердце почти останавливается, а потом начинает стучать с такой скоростью, что в висках пульсирует кровь. Жив. Это значит, еще есть шанс, еще есть надежда. Сейчас не время для сантиментов, не время для ощупывания и воя на болотах. Сейчас малышу требуется медицинская помощь. Громов профессионал, плюс там на стреме стоит Романов, который, в принципе, специалист по младенцам. Они справятся, должны, а я должен пока быть тут. Я резко поворачиваюсь к Андрею, но он уже почти не сопротивляется. Он всхлипывает, размазывая по полу слезы с соплями, чуть бессвязно, словно молитву, какую-то неразборчивую чушь. «Я не хотел. Просто, чтобы он не плакал. Чтобы не плакал», — повторяет он одержимо, будто зациклился на одной единственной мысли. Отвращение накатывает с такой силой, что я едва удерживаюсь, чтобы не разбить ему лицо, но взгляд падает на стол с раскрытым ноутбуком, и внутри все леденеет. На экране открыта страница. Какими лекарствами можно быстро успокоить младенца? Таблетки одного опасного лекарства, ампула другого, бутылек, капель для сердечников. Боже, у меня ли пересыхает от понимания, что он мог залить все это в моего ребенка. Я чувствую, как внутри начинает подниматься паника, заставляя себя быстро соображать. Если ребенок уже получил хотя бы часть этого набора, нужна срочная медицинская помощь, промывание желудка, внутренняя терапия, детоксикация. Времени почти нет. Дамир ловит мой взгляд, понимая все без слов, и резко кивает. «Действуй, Костян!» «Полицию я вызвал. Забирай все это и гони в больницу. Еще успеешь!» Я сгребаю в охапку шприцы, ампулы и коробки, заворачиваю в ближайшую попавшуюся тряпку и вылетаю из домика. Во дворе ночная сырость, огни фар, чьи-то отдаленные крики, голос Руслана в рации. Машины Романова уже нет, значит, они уже мчат в больницу. Малыш уже в пути. Паника накатывает с новой силой. Если сейчас в больнице ему дадут не то лекарство, будет анафилаксия, остановка дыхания и... Да я даже думать не хочу, что может быть. Я буквально врываюсь в машину Дамира, заводя мотор с первой попытки и выжимаю педаль газа так сильно, что шины срываются на щебни, выбрасывая машину вперед на дорогу. Телефон дрожит в руке, я по очереди звоню Романову, Стрельцову, Громову. Тишина, никто не отвечает, сердце колотится бешено, пот липкий и холодный стекает по шее. «Твою же мать, ответьте!» Я повторяю снова и снова, но слышу только гудки. Фары выхватывают полосу дороги, деревья и тени мелькают в глазах, сливаются в один густой серый поток. Внутри гудит только одна мысль. «Только бы успеть!» «Только бы вовремя!» Вспоминаю бирку, маленькую, мокрую от капли крови, которую я видел в тележке. «Наш малыш! Наш сын!» Руль влажный от пота, ладони скользят. Я сжимаю его сильнее, чтобы не потерять управление. Резко перестраиваюсь влево. Огни ночного города вырастают перед глазами слишком резко. Тянусь к телефону, набираю приемный покой. «Приемный!» — голос женщины сухой и быстрый. «Это Титов, срочно! Сейчас поступит младенец после похищения. Возможно, тяжелая интоксикация седативными препаратами. Никаких лекарств без токсикологии. Подключайте Кравцова, поднимайте всю реанимацию. Через 5 минут я у вас. Принято!» Связь прерывается, я снова жму газ, игнорируя правила и знаки. Дорога — тонкая нитка под колесами, которая может оборваться в любой миг. «Господи, помоги нам!» В голове гудит, перед глазами всплывает экран ноутбука, шприцы, лекарства. Я стискиваю зубы, сдерживая крик ярости. Андрей за все заплатит. Но сначала надо спасти сына. Я уже рядом, малыш, ты только держись.